Глава 15. Эсмира. «Ты выглядишь потрясающе», — шепчет Игорь, и я чувствую, как его рука спускается по моей спине все ниже и ниже. «Спасибо, хватит меня лапать», — шикаю на мужчину. «Не могу перестать. У меня зависимость от тебя, малыш». «Хватит, Игорь, мы на людях». «И что?» «Это неприлично. Тем более, что у нас сегодня уже был секс», — говорю я. «Поехали домой», — говорит и целует в шею. По моему телу проходит дрожь возбуждения. 3 дня подряд мы спим с Игорем, точнее трахаемся, и я просто в шоке. Этот мужчина ненасытен. Он пользуется любой возможностью, чтобы завалить меня на спину, так сказать. Он на миссии. Меркулов пытается заставить меня кончить. Что только он со мной не делает. О таком даже говорить стыдно. Столько секса у меня не было никогда. И мне все нравится. Да, я до сих пор не могу испытать наслаждение и вряд ли когда-то смогу. Это психологическое. У меня внутри какой-то блок, который я не могу снять, никто не может. Но, как я уже говорила, оргазм не главное. Мне, правда, приятна наша близость. Мне все нравится и мне приятно. Но у Игоря свои кинки. Мы никуда не поедем. Говорю я, поднимая руку мужчины себе на талию. Мы наслаждаемся вечером. Ты сам меня пригласил сюда. Честно? Я очень удивилась, когда Меркулов пригласил меня на выставку современного искусства. Оказалось, что жена его друга открыла галерею, вот Игорь и решил взять меня с собой. Сначала я отказалась. Я вообще не хотела, чтобы нас видели вместе. Первая мысль, если Теоман узнает, то будет скандал. А потом прислушалась к себе и к тому, чего я хочу, поняла, что я действительно хочу пойти. Хватит думать о том, что в теории может случиться. Нужно жить здесь и сейчас. «Не могу думать ни о чем другом, как о том, чтобы сорвать с тебя платье и зарыться головой между твоих ног». Я вспыхнула, словно свечка. Перед глазами нарисовалась эта картина. «Что он творит?» «Перестань». Еле выдохнула. Я уже готова была уйти из галереи. Кому нужно это современное искусство? Но тут к нам подошли люди, видимо, те самые знакомые Игоря. 2 пары примерно одного с Игорем возраста. Антон и Инна, Пётр и Галина. Мы познакомились, Игорь меня всем представил. Я сначала начала нервничать, не люблю новых людей, но потом расслабилась. Они оказались довольно милыми. Галина, хозяйка галереи, пригласила нас всех на ужин, и уже совсем скоро мы сидели в ресторане, вели непринужденные беседы. Мужчины говорили о своем, а мы о своем. «Эсмира, мы с Инной собираемся на выходных устроить себе отдых. Не хочешь присоединиться? Массаж, хамам, релакс». Поедем в одно шикарное место с пятницы по воскресенье. Я бы с удовольствием, но не могу уехать. У меня дома маленький котенок. Я не могу оставить его одного. Так бери его с собой. В чем проблема? Улыбается Инна. Я задумалась. Я ведь и правда могу взять Марселя с собой. Я уже почти согласилась, но тут я поняла, что если поеду, это -2 дня с Игорем. Он еще слишком маленький. Мы с Игорем нашли его на трассе. Дальше я начала рассказывать историю о том, как я спасла Марса. Удивительно было легко с этими людьми. Мы говорили обо всем, оказалось, у нас столько общих тем для разговоров. Я искренне наслаждалась общением. Я слушала рассказ Гали о том, как она познакомилась с Петей, как внезапно почувствовала наглую руку на своей ноге. Я дернула ногой, но рука поползла выше. По внутренней части бедра до кромки трусиков. Я издала какой-то звук и сжала ноги вместе, но это не помогло. Я чувствовала, как у меня начинает гореть лицо. Что он творит? Повернулась к Меркулову, а он спокойно разговаривал с мужчинами, ни один мускул на его лице не дрогнул. Даже тогда, когда он отодвинул ткань трусиков в сторону и погрузил внутрь меня палец. Я схватилась за бокал и наполовину осушила его. Кровь шумела в ушах, я вообще перестала вникать в разговор. Я была оглушена тем, что творит Игорь, и почему я не прекращаю это. Я должна. Правда же? Так бы сделала любая уважающая себя женщина. Людям нужно контролировать свои порывы. Этим мы отличаемся от животных. Но почему я ничего не делаю? Потому что мне нравится. Очень. Это так запретно, неправильно, ужасно. Я схожу с ума от этого. Я тащусь от того, что Игорь не обращается со мной, как с фарфоровой куклой. Если он хочет меня, то задирает мне платье и дерет на заднем сиденье машины. Для него нет вообще никаких норм и границ. Это я считала себя примерной дочерью, воспитанной девушкой. Но наедине с Меркуловым я превращаюсь в его ожившую порно-мечту. Он обращается со мной на грани благоговейного трепета и порочного бесчестия. Но самое главное, мне это нравится, абсолютно все. Игорь вытаскивает из меня пальцы, и я чувствую, насколько я мокрая. Хорошо, что в темном платье. «Иди в туалет прямо сейчас», — говорит Игорь на ухо. Я даже не спорю, потому что мозги поплыли. Вежливо извиняюсь и иду к туалетам. Не успеваю взяться за ручку, как Игорь затаскивает меня внутрь и закрывает за нами двери. Разворачивает меня к себе лицом и набрасывается на мои губы. Его язык уже у меня во рту, а пальцы снова во мне. Он трахает меня одновременно и ртом, и пальцами. Я цепляюсь за его плечи, чтобы не упасть, раздвигаю ноги шире. Из горла вырываются стоны, которые Меркулов глушит. Я задыхаюсь, схожу с ума, горю. Тепло прокатывает по телу, оседает внизу живота. Я всхлипываю и сама насаживаюсь на его пальцы. Как же хорошо. Игорь кусает меня за плечо и вытаскивает пальцы из меня. Я хватаюсь за дверь, чтобы не упасть, тяжело дышу. Он облизывает пальцы, а потом бросает свой пиджак мне под ноги, расстегивает ширинку и достает свой член наружу. Я непонимающе смотрю на него. «Опустись на колени и отсоси мне, как хорошая девочка».